Люся широко раскрыла глаза. «Ты это о чем?» Нелли встала и подошла к креслу Люси. «Я всегда на виду, и тут ничего не поделаешь. Была, есть и буду до конца жизни, даже когда перестану считаться первой леди». Она взяла руку Люси, растерла тонкие холодные пальцы. «Отныне мы связаны родственными узами, поэтому сотни людей будут следить за тобой во все глаза, ожидая, пока ты на чем-то споткнешься». Люся с трудом сглотнула. «А мне плевать». «Ничего подобного. Не представляешь, как это ужасно — потерять право на личную жизнь. А именно это тебя ждет. Агенты секретной службы будут следовать за тобой по пятам, везде и всюду, даже когда ты веселишься с друзьями, идешь на свидание и тому подобное. Ты больше не сможешь остаться одна. Но ты же сбежала. И, как сама видишь, меня быстро нашли. Я с самого начала знала, что придется вернуться к обычному существованию. Многое изменится в твоей жизни. Вспомни о том, как любишь ходить по магазинам. Ты не сможешь делать это, не доставляя всем, и в том числе себе, множество хлопот, и скоро начнешь задыхаться. Довольно скоро ты поймешь, что жизнь в белом доме не стоит простых радостей жизни, и начнешь тосковать. Я никогда не говорила, что люблю ходить по магазинам. Но Нилли хотела, чтобы девочка отчетливо представила, что ее ждет. Когда-нибудь ты осознаешь, что сыта этой бесконечной суетой по горло, Люси, потому что дело не в нас обоих. На тебя будет смотреть весь мир. Мэтт с Батта на руках шагнул к окну, с каждым шагом становясь все мрачнее. В этом деле он должен был стать ей союзником, не врагом, но... Нилли неприязненно поморщилась и вновь обратилась к Люси. «Если ты выругаешься на людях, повысишь голос или выкрасишь волосы в свой любимый пурпурный цвет, об этом тут же сообщат газеты. Тебя станут осуждать в каждом доме. Мало того, попадешь на телевидение, и какой-нибудь психолог примется разбирать по косточкам твой характер на потеху всей Америки». «Ну и свинство!» — наконец-то слова Нилли дошли до Люси. «Именно. Но должна заверить, так и будет. А люди и про тебя сплетничали в газетах, когда ты была маленькой?» «Не слишком часто. Почему же считаешь, что обо мне будут говорить гадости?» Нилли сочувственно улыбнулась. «Не обижайся, но в сравнении с тобой я была ангелом. У меня очень строгий отец. Кстати, вот еще одна огромная проблема. Мой отец». «Он злой?» «Нет, просто тяжелый человек. С ним очень трудно. Но поскольку и он часть моей жизни, тебе придется с ним встречаться. Он будет постоянно воспитывать тебя, читать нотации, даже если я попрошу его не делать этого. Если натворишь что-нибудь, достаточно одного взгляда, чтобы тебе стало стыдно. Он всегда будет сравнивать тебя со мной и сделает все, чтобы ты проиграла. Вряд ли он тебе понравится, но нужно мириться с обстоятельствами, и с ним тоже». Люси прерывисто вздохнула. «Неужели это правда? Ты возьмешь нас навсегда?» «О, милая, я знаю. Ты хочешь этого больше всего на свете, но, повторяю, тебе будет нелегко. И что всего хуже, ты должна принять решение не только за себя. И за Бэттен тоже». Нелли кивнула. «Ты, по крайней мере, уже знаешь, что это такое — жить, как все нормальные люди. Но бедняжка Баттон не увидит ни одной светлой минуты, и, клянусь, настанет день, когда она будет винить тебя за это». Люси долго смотрела на Нилли, прежде чем спросить. «Ты это серьезно?» «Более чем. К сожалению, у тебя не осталось времени чтобы все как следует обдумать, хотя сейчас на карте стоит твоя судьба». «Не о чем тут думать!» — Люся вскочила. «Мы едем с тобой!» Ниля не удивилась, хотя почти ожидала возражения Мэтта. Но лицо его словно окаменело. «Собери вещи», — тихо сказала она, — «нам пора». Люся помчалась было выполнять приказание, но у самого порога обернулась. «Я совсем забыла. Тебе следует узнать кое-что. Имя Баттон настоящее». Она сморщила нос. «Ее зовут Беатрис». Ниля изобразила улыбку. «Спасибо, что сказала». Но Люся не ушла. Несчастные, обгрызанные почти до корней ногти снова оказались у нее во рту. «Я знаю, почему тебе взбрело удочерить Баттон. Она миленькая и все такое, но она достала палец изо рта и принялась ковырять лак». Ниля покачала головой. Никогда еще Люси не выглядела такой беззащитной. «Зачем я тебе?» «Я люблю тебя, Люс!» «Туфта!» — выпалила Люся, однако вид у нее был скорее ошеломленный, чем воинственный. «Как ты можешь любить меня после того, что я натворила?» «Просто ты — это ты. Ребенок, каким я всегда мечтала быть. То есть...»